Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы проведем с вами практику для избавления от аллергий с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта матрица помогает для профилактики и лечения как обычных аллергий, таких как сезонные аллергии, аллергии на домашних животных, пыль, заканчивая тяжелыми видами аллергии, вроде отека квинки. Матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звука проникает в ваш организм и влияет на структуру ДНК, возвращая его в нормальное, здоровое состояние человека. Матрица – это один из немногих методов лечения аллергии, позволяющий обеспечить стабильное состояние здоровья на долгие годы. Этот метод препятствует появлению симптомов и переключает механизмы иммунной системы человека на нормальную работу. Этот курс нужно прослушивать не менее 30 минут в день в течение 21 дня, с утра, сразу после пробуждения, или вечером, непосредственно перед сном. Эта матрица влияет на первопричину аллергии, то есть непосредственно на иммунитет. Ведь аллергия – это всего лишь сбой в работе иммунной системы, который заставляет ее бороться с совершенно безвредными для вас веществами. Звук матрицы работает на восстановление нормальной работы вашей иммунной системы, программируя ваши ДНК с помощью этих звуков. Аллергены больше не будут воздействовать на ваш организм так, как раньше. Ваша иммунная система будет работать стабильно и реагировать на аллергены нормально, так как они не несут никакого вреда вашей жизни и вашему здоровью. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Вы можете чувствовать тепло, которое растекается по всему телу или концентрируется вместе воздействия матрицы. Вы также можете испытывать разные эмоциональные реакции, внезапно засмеяться или же заплакать. Главное, не пугайтесь. Это кратковременные, естественные реакции организма на воздействие матрицы. Лучшее, что вы можете сделать, это просто расслабиться и позволить звукам матрицы вам помочь.